Исключение составляют только письма Чехова к своей жене Книпер Чеховой, до Маяковского к Лилии Брик. Однажды утром Валентина сказала мужу: «У нас сегодня даже на хлеб нет. Есть пол-литра молока и стакан манной крупы для Сережи. Больше ничего». Издательство «Молодая гвардия» помещалось на шестом этаже того же Зингеровского дома на Невском проспекте, что и редакция «Северных учебников». Гэмо медленно поднялся на самый верх, стараясь не глядеть на свое отражение в огромных мутных зеркалах. Ему было жгуче стыдно за утренний разговор с женой. Она никогда ни в чем не упрекала его, даже когда он приезжал домой далеко за полночь, не совсем трезвый. Случалось, и ночевать оставался у какого-нибудь собутыльника. Но по чукотским обычаям мужчина, не способный добыть пропитание для семьи, не пользовался уважением в Уалене. В маленькой комнатке у директорского кабинета перед секретаршей сидел коротко стриженный человек с прямой челкой. Ворот его цветной рубашки был широко распахнут. Гэмо почувствовал некоторую неловкость. Сам-то он надел белую рубашку и галстук. Скудный завтрак не насытил его. Он чувствовал нарастание голода. Тем более, что секретарша понесла в кабинет тарелку с сосисками и стакан крепко заваренного чая. «Товарищ Гранин», — сказала она, — «можете входить». Гранин встал, весело глянул на Гэму и скрылся за двойной дверью директорского кабинета. Приготовившись к долгому ожиданию, Гэму устроился так, чтобы не встречаться с любопытствующим взглядом секретарши. Но Гранин вышел неожиданно быстро, и Гэмо завистливо подумал: «Вот что значит быть известным писателем, все решается в минуту». С замиранием сердца он вошел в просторный кабинет с окнами, выходящими во внутренний двор. В окна было видно, что на облицованных синим кафелем стенах по каждому этажу были выложены большие буквы «Зингер». Директор глазами показал на стул перед письменным столом и с хрустом откусил пол сосиски. Со вкусом отхлебнув чай, он посмотрел на вошедшего. Гэмо принялся сбивчиво объяснять дело, по которому пришел. Он торопился, боясь, что не выдержит. Или схватит сосиску с директорского стола, или черт знает, что сделает от голода. В это мгновение он всеми силами души ненавидел этого худощавого, спортивного вида человека с редкой порослью светлых волос на голове. Хорошилов с таким удовольствием ел сосиски, что поток слюны во рту Гэмо мешал ему внятно говорить. Однако директор не только хорошо ел, но и внимательно слушал, и к концу беседы Гэмо понял, что тот весьма сочувствует и готов выплатить аванс за еще не сданную рукопись. Он нажал на кнопку, вызвал секретаршу, редактора, и тут же на краю стола, где на тарелке соблазнительно лежала надкусанная сосиска, составили и подписали какие-то бумаги. Александр Хорошилов сказал слова, которые стерли все негативное впечатление о нем и наполнили сердце голодного Гэмо чувством теплой благодарности. «Сегодня после обеда можете получить аванс». В ожидании назначенного часа Гэмо не отходил далеко от дома Зингера. Прошел по улице Бродского, постояв перед дверями популярного в те годы среди писателей, актеров и художников ресторана «Восточный», чуть дальше почитал афиши филармонии, мысленно решая, куда он поведет Валентину. Прежде всего в ресторан, а потом на симфонический концерт. Накупят дров и натопят домик так, что Сережа наконец-то снимет теплую одежду и голый будет сидеть в своей кроватке. Сумма была такая огромная, что Гэмо переспросил кассиршу, нет ли тут ошибки. «Ошибки нет», — ворчливо сказала она. «А вообще, такие суммы принято переводить на сберкнижку». В кассу филармонии не было никакой очереди, хотя произведениями Брамса должен был дирижировать довольно известный музыкант из Германии. Незнамов улыбнулся про себя. Теперь уже почти и забыли, что совсем недавно существовали две Германии, и на афише было бы обязательно обозначено «из Восточной или Западной Германии дирижер». На этот вечер назначен концерт хора с оркестром. Незнамов вошел в прохладный вестибюль и взял билет. В начале 50-х годов эта улица носила имя художника Исаака Бродского, известного по знаменитой картине, где Ленин, сидя в глубоком кресле, читает газету «Известия». Тогда еще не было и Аникушинского памятника Пушкину напротив Русского музея. Площадь изменилась с тех пор. Изменились и те люди, которые помнили ее другой. Надо бы и в музей сходить, полюбоваться прекрасными знаменитыми картинами. К живописи Незнамов был равнодушен, точнее, обладал весьма консервативным вкусом, предпочитая реалистическое изображение действительности. В какой-то книге Владимира Набокова, которые с недавних пор стали обильно выпускаться многочисленными издательствами, он с удовольствием прочитал, что писатель называет абстрактную и модернистскую живопись «кривой живописью». Незнамов обожал классическую музыку, и у него в Колосово всегда стоял хороший проигрыватель, а коллекция пластинок насчитывала не одну сотню. Совсем недавно Станислав подарил лазерный проигрыватель Sony для компакт-дисков, и Незнамов уже успел купить с десяток прекрасных записей. Одно из произведений, которое должно было исполняться, называлось «Снение». Оно было написано Брамсом на стихотворение Шиллера, смысл которого можно было коротко выразить так: «И прекрасное тоже умирает». Справедлива ли смерть по отношению к человеку? Она неизбежна, и в конце концов человек смиряется с ней. Есть смерть и есть забвение. Брамс и Шиллер давно истлели в могиле, а их произведение до сих пор волнует не только Незнамова. Оно в свое время взволновало до слез и потрясения молодого писателя Юрия Гэмо. Как же так, если в этом мире, где сейчас находится Незнамов, нет и следа Юрия Гэмо и его произведений? Значит, миры не совсем параллельны. Если есть Незнамов, то нет Гэмо. И если есть Гэмо, то нет незнамого.